Глава четвертая. Впервые Лена Бачурина ревновала. Она всегда была спокойна за своего мужа, хотя понимала, что он не любит ее, а просто позволяет себя любить. Но она знала, что он никогда не изменит ей. Непорядочность в отношениях была ему глубоко противна. Женившись на Лене, он сделал свой выбор в пользу умной, порядочной, любящей его женщины, отдавая себе отчет в том, что отныне другие женщины будут для него существовать исключительно как коллеги, знакомые, подчиненные. Он не интересовался никем. Работа, карьера – вот что полностью занимало его. И вдруг напрасно Лена пыталась убедить себя, что в ней говорит что-то мелкое, бабье, что это гадко – не доверять мужу, который столько делает для их семьи, трудится, не жалея себя. Но интуиция подсказывала ей, что не все так просто. И хотя она изо всех сил защищала своего мужа, ей тоже казалось, что он перегибает палку в отношении новенькой, демонстративно подчеркивая перед всем коллективом ее достоинства. Лена прекрасно знала коллектив телерадиокомпании, знала сильные и слабые стороны каждого. Горин не мог спуститься с Олимпа к простым смертным. Стоило ему покинуть свой кабинет генерального директора и пойти в массы, как сразу при его появлении замолкали разговоры. Люди почтительно застывали в ожидании указаний, которые последуют за визитом руководителя. А ему так важно было знать, чем дышит его коллектив, держать руку на пульсе, чтобы вовремя принять меры, скоординировать свою политику. И Лена взяла на себя обязанность быть ушами и глазами мужа. Она ходила из кабинета в кабинет, улыбалась, пила чай и угощала печеньем, делилась кулинарными рецептами, обсуждала извечные женские проблемы похудения, принимала участие в дискуссиях по воспитанию детей. Благодаря ее простенькому, непритязательному виду, ее не стеснялись, ей доверяли. Наблюдая за сотрудниками, ловя обрывки фраз, Лена поняла, что в творческом, амбициозном коллективе зреет недовольство. Словом, она решила серьезно поговорить с мужем. Он зашел за ней в редакцию, когда пришла пора ехать домой. В служебной «Волге» оба сосредоточенно молчали. Горин казался погруженным в свои мысли. Он хмурился, губы у него часто нетерпеливо вздрагивали. Иногда он устало проводил рукой по лицу, словно хотел снять... Что? Напряжение? Усталость или чей-то образ? Наблюдая за ним, Лена поймала себя на мысли, что такого жеста раньше не замечала у своего мужа. Он всегда казался уверенным, спокойным, незыблемым, как скала, излишней жестикуляцией не увлекался. Может, он просто устал? Пока Лена разогревала в микроволновке ужин, Игорь поменял свой строгий костюм на домашний. Облачившись в старые свободные джинсы и фланелевую просторную рубашку, он стал роднее, проще, даже как-то беззащитнее. Когда он вошел на кухню, такой домашний, улыбающийся, оставивший за дверями квартиры все свое напряжение, Лена ощутила материнскую нежность, потребность защитить его, образумить, как ребенка. «Что у нас сегодня, хозяюшка?» «Сегодня пирог с капустой и курник. Я нашла время сбегать в домашние пироги». «Умница! А если ты еще польешь пироги сливочным маслицем, цены тебя не будет». «Легко!» Лена растопила сливочное масло и решила, что хорошее настроение мужа – благоприятный повод начать неприятный разговор. «Игорюша, что же ты мне не расскажешь о сегодняшних новостях?» Насколько я поняла, сегодня был день богатый событиями. Я еще не успел за стол присесть, а ты уже с меня новости требуешь. Ты, Ленка, настоящий новостищик. Все тебе, новости подавай. А то. Я уже и сам хотел рассказать, а ты меня опередила. Игорь кратко описал суть происшедшего. А что в редакции? Как народ реагировал? Закончил он вопросом. Лена, в свою очередь, описала то, как рыдала Лина, а Артем предлагал саботировать новости. «Даже так?» Игорь казался заинтересованным. «Вот мерзавец! Значит, правильно я сделал, что из редакторов его выгнал!» Свой рассказ Лена закончила диалогом с Деевой. «Значит, ты ей пообещала, что уговоришь меня помиловать Артема?» «Я этого не обещала. Я сказала, что если ты решил, то решений своих не отменяешь. Тогда она предложила отстранить его на недельку, а потом вернуть. Говорила, что он преданный тебе человек, так как понимает, что это ты сделал его редактором и ценит это». «Бла-бла-бла. Если бы он это ценил, то то не стал бы против меня замышлять всякие гадости. Но, дорогой, он считал, что замышляет не против тебя, а против новенькой. К тому же у него смягчающие обстоятельства. Новенькая перешла дорогу его любимой женщине. Какая разница? Замышляя против людей, которые для меня винтики в механизме, он замышляет против самого этого механизма. Поняла? Потому что если сломать один винтик, под угрозой весь механизм. Но, возможно, Артем не виноват. Лина сказала мне по секрету, очень смущаюсь, что ты все это узнаешь. Ну что там еще? Лина сказала, что это наговор Влада против Артема из ревности, потому что... Хватит! Тут уж начинаются бабские сплетни. Ничем не брезгует, а? Нет, чтобы раньше головой о последствиях подумать. И ты еще взялась мне передавать всю эту мерзость. Я обещала Лине передать тебе это. Можешь быть спокойна. Свое обещание ты выполнила. Ты уже кого-то приметил на место Артема? Думаю, что надо взять человека со стороны. Среди наших новостейщиков ярко выраженного лидера не вижу. И потом, учитывая их завистливую натуру, если я кому-то отдам предпочтение, остальная свора опять начнет козни и интриги. Пойдут обидки, саботаж и прочие прелести. Нет, решено, беру человека со стороны. Да, но если этот человек придет из частной телекомпании, которую уступают нам в профессионализме, коллектив опять будет недоволен. Как мне это надоело! Коллектив всегда будет недоволен. И какой я руководитель, если пляшу под дудку коллектива, а самостоятельного решения принять не могу? И потом, коллектив неоднородный. Одна группа будет поддерживать Ваню, другая – Таню. То есть всем не угодишь. Если я выберу Ваню, соответственно, Танина группа будет недовольна. Опять найдутся такие, которые побегут суфлер стирать. Игорь казался раздраженным. «Послушай, тебя надолго не хватит, если ты будешь так переживать из-за работы. В конце концов, все, что случилось сегодня, это рабочий момент. Зато сколько плюсов принес этот день. Ты раскрыл сущность Артема и Деевой, получил спонсора на проект и сценариста в лице Волковой». «Да», — его лицо прояснилось. «Только она одна меня радует. Какая же она умница!» Лена почувствовала, как в ней закипает раздражение. «Кстати, об этой новенькой. Игорь, я понимаю, ты человек увлекающийся, поэтому тут важен взгляд со стороны. Так вот, если смотреть со стороны на все это, то видно, что ты с этой Волковой гусей дразнишь. Волкова то, Волкова сё. Людей это раздражает. Можно подумать, что все кругом дураки, одна она умная». «Можно. Можно так подумать. Лена, и ты туда же? И ты, Брут?» Он попытался улыбнуться. Однако Лена, обычно сдержанная, на этот раз была сама не своя. «Игорь, если ты хочешь знать мое мнение, а я говорю как человек, любящий тебя, желающий тебе...» «Давай без предисловий. Да, я хочу знать твое мнение. Ну, говори, говори». «Так вот, я считаю, что ты не прав в том, что так явно выпячиваешь новенькую». «Я выпячиваю. Давай разбираться. Нам неким было закрыть региональный проект. Но нет у нас подходящей ведущей. В глухой провинции нашлась такая ведущая, которая нам нужна, которая идеально вписалась в проект. Дальше. У нас не было сценариста. Ты прекрасно видела, как я издергался из-за этого. Новенькая и тут нас выручила. Мало того, что написала блестящий сценарий, так еще и спонсора под него нашла. Принесла в телекомпанию деньги. Мне только радоваться остается. А ты говоришь, выпячиваю. По-твоему, я должен задвинуть ее сценарий, отказаться от денег и остаться в глубокой заднице? Зато уж тогда наш доброжелательный коллектив не скажет, что я выпячиваю. Согласна? Нет. Давай-ка поговорим на чистоту. Во-первых, я не согласна, что в нашей телекомпании не было достойных ведущих. Кто же? Лина, раз. Живая, экзальтированная, очень опытная. Она в эфире как рыба в воде, за словом в карман не полезет. Ася, два. Красавица. Да тут только на нее на одну можно смотреть, глаз не оторвать. При этом интеллигентно, профессионально, ну просто Оксана Федорова. А эта Даша, опыта мало, уверенности не хватает, с внешностью тоже не все в порядке. Провинция от нее так и несет. Я не хотела тебе говорить, но в кулуарах ходят разговоры, что она просто тебе понравилась как женщина. Ладно бы ты просто пригласил ее, хотя уже одним этим странным поступком ты противопоставил себя коллективу. Так ты еще и купила ей квартиру, как будто она твоя любовница. Ты трудоустроил ее любовника, в то время как очереди к нам дожидаются куда более способные специалисты из других компаний. От этого Павла, так кажется его зовут, никто до сих пор шедевров не увидел. Зато в интригах он успел отличиться. Во-вторых, ее сценарий. Конечно, я его не читала, но твоя восторженность, противопоставление этой девке, которую ты из-под коровы вытащил и королевой сделал. «Хватит!» — Игорь стукнул кулаком по столу. Глаза его сузились от гнева. «И ты туда же! И ты с этой завистливой сворой!» «Не ожидал! Я думал, ты умнее! В тебе, говорит, твоя бабская сущность! Ты просто ревнуешь! Фи! Спасибо за твой магазинный маргариновый пирог! Сыт по горло!» Игорь резко поднялся и вышел.